Вернувшись домой, Франсуаза застала Кароль и отца в гостиной. Конечно, ей снова сейчас будут выговаривать за опоздание. Она уже приготовилась к очередной вспышке, но лицо у отца было спокойным. Он сообщил ей: «Мне только что звонил господин Козлов. Он будет у нас завтра в 6 часов». Уже по предварительным пассам Козлов понял, что партия обещает быть куда занимательней, чем он ожидал. Одно то, что он расположился в этой элегантной гостиной перед родителями, озабоченными будущим дочери, наполняло его удовлетворением. Сидевшая недалеко от него Франсуаза следила за этим решающим разговором с тревогой, скрыть которую никак не могла. Козлов пожалел ее и одарил взглядом, перехваченным девушкой, с большой признательностью. За ней была розовая стена, какая-то мрачноватая картина, лампа с абажуром бананового цвета, и во всем этом ощущался академический, официальный стиль, вызывающий отвращение своим чувством меры и вкусом. Подали виски. Разумеется, шампанское будет позднее, когда он для всех станет своим, когда можно будет поздравить его и друг друга. А пока было принято принципиальное решение о свадьбе, без уточнения деталей. Филипп Эглетьер ходил вокруг да около. Его мозг силился составить представление о будущем зяте. Своей ловкостью он восхищал Козлова. «Еще немного виски?» — спросила Кароль, беря у гостя из руки стакан. Он согласился, виски было хорошим. И маленькие кубики льда забавной геометрической формы. «Мне?» «Нет», — отказался Филипп, останавливая жену, которая собралась налить и ему. И, повернувшись к Козлову, добавил: «Франсуаза рассказывала нам о вашей работе в Институте восточных языков. Там действительно интересная ситуация». «Вот мы и дошли до сути», — подумал Козлов, и доставил себе удовольствие, разыграв наивность. «В интеллектуальном плане очень интересное. Постоянный контакт с молодежью, глубокий подход к великим произведениям русской литературы». «Я имею в виду в финансовом плане», — пробормотал Филипп. «Нет», — признал Козлов, — «но я, в общем, не жалуюсь. Располагая этой работой и моими переводами, я всегда выкручусь». «Даже когда вы будете не один?» «Безусловно». «Среди моих клиентов есть 2 крупных акционера издательства «Шевалье Виньяра». Если вы хотите получить какую-то постоянную и хорошо оплачиваемую должность в этом издательском доме, я мог бы...» Козлов остановил его, выбросив вперед раскрытую ладонь, будто пытался защититься от лобового удара быка. «Ни в коем случае. Я дорожу своей независимостью. Надо жить с постоянной возможностью терять свое время, уделять внимание вещам, которые не приносят никакой выгоды, пренебрегать правилами и принципами. Денег нам всегда будет достаточно, не правда ли, Франсуаза?» Франсуаза сияла, между тем, как у Филиппа черты лица напряглись. «Он боится», — решил Козлов. «Он еще размышляет, стоит ли отдавать мне свою дочь. Как увлекательно». Кароль дипломатично вмешалась. «Я считаю, что Франсуаза выше всех этих материальных вопросов». Козлов улыбнулся ей. «Это наша союзница. Она даже помогает нам. Почему бы это?» Привыкшему к молодым и открытым лицам, позволяющим легко разгадать себя, ему не удавалось определить нрав этой женщины, защищенной неподлежащими оглашению условностями. В ней все было вымерено, высчитано, грациозно. Однако она наводила на мысль о насилии и об одержимости. Муж, тот был куда естественнее. Деловой человек и жуир. Это бросалось в глаза. В какой-то момент он поперхнулся подрывными речами будущего зятя, который придавал деньгам мало значения. Теперь же он снова ринулся в бой. «Где вы рассчитываете жить после свадьбы?» «У меня. Квартира моя вполне пристойна». «В каком районе?» «На Рю-Дюбак». «О, это в 2 шагах!» — с радостью воскликнула Кароль. Потом, повернувшись к Франсуазе, шепнула: «А что вы решили насчет даты, моя дорогая?»